сентябрь. Чем дальше от Москвы, тем чище дух крестьянства, тем голубей вода, тем ближе к небесам, гармоники лесной завидно постоянство, и гармониста чуб склоняется к басам, мелькают пальцы в ряд, рискованно и споро рождается мотив в сентябрьском огне, и синие глаза, как синие озера, но бремя тяжких дум на их песчаном дне. Как сладко в том краю, чужих невзгод не зная, чем ближе к небесам, тем ненаглядней твердь, и плачет о своем гармоника лесная, и на ее слезу попробуй не ответь.